Глава 12. Военный космопорт. Поднял встревожившую меня тему для обсуждения. «Ай, ерунда вопрос», — махнул рукой Серега. «Сейчас тут есть только мы от всего человечества и инопланетяне, то есть наши враги. Главное самим не забыть, где ракеты установили, и не попасть под них». «Ну, не совсем так», — не согласился я. Уже наверняка и наше родное правительство сейчас захватывает космопорт за космопортом. Можем и своих случайно подбить. Ну так дай мне координаты той червоточины, я отправлю их нашему связному, и тот предупредит команды российских космолетов, — предложил решение проблемы Серега. Решили так и сделать, но тему продолжил Сатору. Обычно он редко высказывался, но в этот раз, видимо, не удержался. «В принципе, это же и в целом вариант получения опыта и трофеев посредством вот такого минирования наугад выходов из червоточин. Не назовешь его спортивным или отвечающим принципам чести, но его вполне могут использовать. Расставил активированные ракеты и ждешь сообщения о победах и трофеях». «Верно», — согласился я, — «имеет право на жизнь. И теперь, когда мы около Земли засветились, нам вполне могут наставить вот таких вот засад. Так что отныне при выходе из червоточин пилотам полная готовность лавировать и пускать противоракеты». «Жаль, что нельзя быстро развернуться и заскочить обратно в червоточину», — сказал Петька. «Я ведь верно понимаю, что нельзя». «Ну да, инерцию движения еще никто не отменял», — согласился я. «Если бы было можно, обнаружив активированные на атаку ракеты, сразу развернуться и заскочить в червоточину секунд так за 5... было бы очень неплохо. Но любые варианты, к примеру, тормозить, менять курс и снова разгоняться или разворачиваться по крутой траектории, займут не меньше минуты. За это время либо удастся отбиться противоракетами, либо нет». На этом общую дискуссию свернули, а мне уже кулуарно, только с пилотами, пришлось пообщаться на эту тему более подробно. Что еще можно сделать, кроме пуска противоракет в такой ситуации? На Земле, я помнил, те же вертолеты и самолеты пускали обманки, имитирующие тепловое излучение двигателя. Но я знал, освоив навык пилота, что здесь обманки не сработают. Ракеты сейчас выпускают больно умные, и такой ерундой их обмануть не удастся. Все, что мы придумали, так это в случае, если вражеская ракета, преодолев наши противоракеты, подойдет слишком близко к космолету, то можно попробовать выслать ей навстречу челноки на автопилоте, нацелив их на нее. Я знал, что ракета настолько умна, что предпочитает атаковать цели большего размера, поэтому попытается обогнуть челноки, чтобы ударить по кораблю. Скорость у челнока поменьше, чем у ракеты, но мало ли, повезет. В любом случае, лучше такой дополнительный шанс, чем никаких вообще. Путешествие наше не затянулось. Нырнув в третью по счету червоточину, мы вышли из нее около нашей планеты. Мы тут уже достаточно обжились, чтобы на автомате так ее между собой и называть. Спустя полчаса начали снижаться над ней. Достигнув выбранного материка, стали спускаться пониже. Доступа к местным спутникам у нас не было, но большой необходимости в этом мы и не имели. Оставшуюся часть полета все, кто заходил в игру, тратили это время на разведку выбранного нами материка в виртуальной копии планеты. Как примерно может выглядеть гражданский космопорт, мы уже знали. Поэтому полагали, что военные космопорты вряд ли будут отличаться значительно. Так оно и оказалось. В Вирте мы отметили 7 объектов, которые могли быть военными космопортами. Так что теперь оставалось провести разведку из космоса, чтобы окончательно определиться в том, угадали мы или нет, и, обнаружив первый же военный космопорт, приступить к его штурму. Длинное время полета к планете принесло нам дополнительную пользу. Мы выменили еще 7 навыков пилотов космолета и надеялись, что скоро приобретем еще 2. Цены на обмен резко возросли. Мы поняли по конскому ценнику, что, скорее всего, конкурируем с нашим же правительством, которое явно уже тоже обзавелось космолетами. Но трюмы были полны добычи, и мы не жмотились, так что все же победили в конкуренции. Удалось выменить и 10 навыков стрелков космолета. Они обходились в 3 раза дешевле. Видимо, за ними наше правительство еще не охотилось. Опустошая триумы, выменивали и конфигураторы. Нам они нужны были сотнями, хотя, ясное дело, столько выменить не получалось. Первый из найденных нами космопортов все же оказался гражданским. Бункеры рядом с ним, которые во время виртуальной разведки приняли за военную охрану, теперь отсутствовали. Похоже, были обычными складами, которые со временем снесли за ненадобностью. А вот второй космопорт все наши ожидания оправдал. На высоте в 60 километров было отчетливо видно, что его внутренний двор заполнен именно военными машинами. Их хищные силуэты об этом недвусмысленно свидетельствовали. Мы тут же отправились на ближайшую строительную базу, найденную в Вирте. Повезло, она все еще была на месте. Первая часть моего плана включала уже оправдавший себя заход на базу через подземный туннель. Туннель мы прокладывали максимально осторожно. Туннель-прокладчик работал на минимальном скоростном режиме. Мы опасались, что подземные вибрации тоже могут отслеживаться. Потеряли пару часов, но никакой негативной реакции, когда подкопались под территорию космопорта, не последовало. Мой план был прост. Вылезать рядом с боевыми роботами, чтобы занять их, мы опасались. Военный космопорт всяко должен был охраняться лучше обычной военной базы. Мы знали об этом, в том числе и по информации, включенной в пакеты навыков пилот космолета и стрелок космолета. Но я предложил не пытаться оперировать сразу боевыми роботами, а занять места операторов обычных грузовых роботов. Разнообразных гражданских роботов в любом космопорте как грязи. Уж очень много всяких полезных вещей они должны делать, чтобы космопорт нормально функционировал. Так что мы аккуратно двигали туннели-прокладчик под космопортом, стараясь обнаружить место, где сосредоточены гражданские роботы. Через 3 часа, просветив из-под земли аж треть космопорта, наконец наткнулись на что-то вроде ангара, где было с 150 разнообразных гражданских роботов. Грузовые, ремонтные, для чистки пола, чистки стекол и много других моделей, о назначении которых я не имел никакого представления. В гражданском космопорте таких не было. Ангар служил одновременно и ремонтной мастерской для роботов. Поняли мы это, потому что часть из роботов была разобрана, и над этими частями хлопотали другие роботы. И самое главное, тут было много огромных грузовых роботов, у которых были операторские кабины для гуманоидов. Оператор тяжелой боевой техники по умолчанию мог работать на любой гражданской, так что через туннель на базу проследовали все, кто имел такой навык, включая меня. Гражданские роботы никак не отреагировали на наше проникновение в их ангар, как мы и ожидали. Так что мы начали занимать заветные кабинки в грузовых роботах. Что было хорошо, так это то, что их можно было сделать непрозрачными. Не то, что это бы помогло, заинтересуйся, какой боевой робот содержимым кабинок всерьез, но все же психологически так было полегче. Следующая часть моего плана заключалась в том, чтобы детальнейшим образом изучить космопорт. Нам было нужно выяснить, где находится центр управления защитой базы. Для этой цели зарегистрированные на базе гражданские роботы подходили идеально. Также попутно мы собирались разведать, что еще полезного есть на базе. Мы уже почти собрались выдвигаться из ангара, чтобы начать разведку, как Константин сказал. «Погодите, кажется, мы зря собираемся рисковать. Мало ли боевым роботам покажется подозрительным присутствие гуманоидов, отличных по внешнему виду от жителей планеты внутри гражданской техники. Петька, сможешь перепрограммировать этих роботов, чтобы они могли передвигаться по базе под нашим внешним управлением, без операторов внутри?» «Легко», — ответил Петька, — «выдвигаюсь к вам». Подождали Петьку, и он, тратя не больше 2 минут на каждого робота, быстро справился с задачей. Теперь мы могли управлять роботами дистанционно при помощи пультов. Каждый из них тут же был отправлен на разведку. Военный космопорт был очень похож на гражданский. Огромное круглое поле, на котором расположились 7 военных космолетов, вид которых заставлял нас облизываться, и трехэтажная база, построенная вокруг него. При этом никаких подземных этажей, которые так любят военные на Земле, тут не было. Мы достаточно полазили под базой, чтобы в этом убедиться. Своего робота я отправил на 3-й этаж, рассудив, что центр управления базой, по моему мнению, следует располагать с наилучшим обзором окружающей местности. Петька тем временем организовал параллельный автоматизированный перевод табличек на разных кабинетах, которые попадали в поле зрения камер роботов. Работал он неплохо, позволяя быстро понять, на что именно наткнулся тот или иной робот. На 3-м этаже центра управления не оказалось. Мой робот нашел там только большой склад боеприпасов. Центр управления обнаружил робот Сашки на 1-м этаже. Тут уже ошибиться было невозможно. Это был единственный кабинет, перед которым стояло 2 боевых робота, один из которых тут же шагнул навстречу грузовому роботу, преграждая ему путь. Сашка немедленно развернул машину назад и без помех со стороны боевых роботов отвел ее за угол. «Константин, ты это здорово придумал, не шляться по базе внутри роботов», — сказал он. «Сиди, а внутри, мне кажется, он бы начал стрелять. Вон как его развернул». «Ну ладно, как будем выводить центр управления из строя?» — спросил Петька. «Какие идеи?» В принципе, возможно, что робота развернули, потому что он грузовой, и там ему с точки зрения охраны точно делать нечего, — предположил я. Можно взломать и послать робота, который полы моет. Его, думаю, должны пропустить без проблем. А на него нагрузить побольше взрывчатки, чтобы и роботов взрыв вывел из строя, и центр управления. Не знаю. Мощные роботы слишком небольшие, чтобы в них достаточно взрывчатки влезло. — засомневался Константин. «Я что думаю? Раз уж это 1-й этаж, то имеет смысл попытаться подвести туннель под него, нагрузить там взрывчатки с запасом и уже взрывом снизу вывести центр управления из строя. В наших интересах не растягивать его агонию. Нам не нужно, чтобы ИИ прожил столько, чтобы успел вызвать подмогу со стороны». Мощный взрыв, который моментально превратит все мощности ИИ в мусор, то, что доктор прописал. Можно еще с одной из тыльных сторон к центру управления подобраться и взрывчатку еще у стены заложить, — предложил Василий, — чтобы уж точно вывести его из строя. «Годится. Лучше всего, думаю, подобраться с тыльной стороны», — согласился я. «Сашка, разворачивай свою машину, пусть пройдется в ту сторону». Закипела работа. Часть роботов таскала взрывчатку со склада на 3-м этаже на 1-й. Туннели-прокладчик на минималках подкапывался под центр управления. Немного поспорили, сколько взрывчатки надо заложить. Большинству из нас хотелось побольше, но и были опасения, что можем перестараться и уничтожить полбазы. Бережный взрыв без лишних вредных последствий для территории космопорта был необходим для того, чтобы при взрыве не повредить стоящих снаружи боевых роботов. Рачительный Константин справедливо заметил, что после вывода ИИ космопорта из строя мы сможем взять их под свой контроль, а таких мощных боевых роботов никогда мало не бывает. Я полностью с ним согласился. Петька покончил со спорами, найдя программу, рассчитывающую убойную силу местной взрывчатки. Она позволила быстро определиться по этому вопросу и подобрать нужный объем. Через час все было готово. Подкоп снизу осуществлен, взрывчатка заложена таким образом, чтобы превратить внутри все в кашу. Проникли через соседний склад и к тыльной стороне центра, прикрепив взрывчатку прямо к стене. Благо, склад со всякими взрывающимися штуками я нашел хороший, и там была и такая взрывчатка, на липучках. Затем туннелепрокладчик ушел подальше от места взрыва, чтобы его не повредило ударной волной, и я нажал на 2 кнопки одновременно. Рвануло знатно, база содрогнулась. Через пару секунд мы уже отправили к месту взрыва, стоявшего за углом грузового робота, чтобы посредством его камер глянуть, как там все обстоит. Дальше начались сплошь хорошие новости. Во-первых, не включилось никаких сирен, оповещающих всех, что на космопорт совершено нападение. Во-вторых, когда посланный робот добрался до места, на него никак не отреагировал тот боевой робот, который в прошлый раз начал агриться сразу. Оба боевых робота едва видимо и неподвижно стояли в поднявшихся после взрыва клубах пыли, словно окаменели. Это было сигналом, что ИИ космопорта больше над ними не властен. В-третьих, когда пыль рассеялась и появилась нормальная видимость, мы увидели, что все получилось. Комнаты, в которой был расположен центр управления, больше не было. Обломки пола, оборудования и части стен рухнули в туннель. На всякий случай отправили грузового робота с новой задачей — не просто подойти к бывшему центру управления, но и прогуляться по коридору под самым носом у боевых роботов. Ни малейшей реакции на этот демарш не последовало. Но и после этого глупить мы не стали, честно подождали 15 минут. Надо было отработать вариант, по которому вступал в дело запасной центр управления, если таковой имеется, конечно. В этом случае эти боевые роботы и не должны ни на кого агриться, поскольку больше ничего ценного не охраняют. Но в этом случае, вступив в дело новый запасной ИИ военного космопорта, он неизбежно вызвал бы внешнюю помощь. В этом мы уже убедились на примере гражданского космопорта. Поэтому, только выждав четверть часа, облегченно выдохнули и начали себя поздравлять. За это время по-любому, будь послан сигнал запасным центром управления, какая-нибудь внешняя помощь была бы уже послана и замечена нами, учитывая, что за окрестностями космопорта на многие десятки километров вокруг сверху внимательнейшим образом наблюдали со всех четырех космолетов. Ну а дальше начался праздник. Сделав все необходимое, чтобы после взрыва не начался пожар, тщательно затушив при помощи огнетушителей все загоревшиеся от него обломки, мы разбились на два отряда. Первый, небольшой, под руководством Петьки, отправился взламывать космические корабли. Мы нисколько не были уверены, что у нас это получится, хотя и очень на это надеялись. Но в любом случае узнать, справимся или нет, было нужно, да и мы утешали себя тем, что в накладе в любом случае не останемся, даже если и не повезет с захватом кораблей. Только уже найденный склад боеприпасов обещал очень большую выгоду, плюс сотни-две разнообразных роботов тоже имели цену. К тому же осмотр космопорта продолжался, так что наверняка мы много еще чего полезного просто не нашли. Петька вышел на связь через 20 минут. «Есть серьезные проблемы, но, кажется, я знаю, как их преодолеть. Нужно твое добро, чтобы выменять для меня еще два навыка и кучу модификаторов для их прокачки на 7-й уровень. Даешь добро?» «Да, конечно. На кону такие призы, что можешь и не стесняться», — ответил я.